принялся за ней ухаживать. Это было то самое время, когда он всячески старался не попасть в лапки очаровательной Элизабет. Он радовался, что не женился на Элизабет. Жениться на особе, для которой карьера — это все. Что может быть глупее? Элизабет была его подчиненной. Жениться на столь расчетливой женщине — это верх неосмотрительности. Но Элизабет была, к тому же, очень умна. Во всяком случае, в настоящее время их отношения складывались отлично. Его огорчало лишь то, что он причинил боль Элис и разочаровал Макса, который наверняка надеялся, что он женится на Элис. Бедная девочка еще больше запуталась в своей безнадежной любви. И все потихоньку старели. Макс Лэр когда-то занимал важнейшее место в жизни Эффингама. И как Эффингам в глубине души признавался самому себе, это длилось и до сих пор. Студенческий преподаватель властвовал над ним абсолютно. Успехи в учении, возможно, и скрывали эту власть от посторонних глаз, но ему самому все было ясно. Несомненно, он считал Макса величайшим мудрецом. И в те времена, когда ему еще удавалось пробуждать в себе прежние юношеские чувства, он от всей души восхищался стариком. Позднее, встречаясь с ним в обществе, а они принадлежали к одному и тому же общественному кругу, Эффингам порой ловил себя на том, что побаивается Макса. И не иронии он боялся, и даже не критики в свой адрес, а самого обыкновенного, совершенно неумышленного исчезновения собственной индивидуальности вблизи учителя. Случалось, он даже начинал избегать давнего кумира, но всегда к нему возвращался. В последние годы, достигнув успеха, славы и известности, он почувствовал, что отношение к Максу вновь претерпело изменения. Он стал позволять себе острить на его счет, именовал его старым оригиналом, и вообще у него было чувство, что он расправляет крылья. Уже он находил Макса личностью потускневшей, старомодной, растерявшей свою мудрость, и запальчиво спрашивал самого себя: что же в нем меня так пленяло? Но при этом по-прежнему к нему возвращался. С Филиппом Лэром отношения складывались как-то нервно. Пип был моложе Элис на 4 года и появился на Эффингамовом горизонте несколько позже. Как только стало ясно, что Элис влюбилась в Эффингама, Пип, а он тогда был еще школьником, тут же начал над Купером подшучивать. И тот заподозрил, что в подшучивании мальчик будет столь же упорен, как и его сестра в чувстве влюбленности. И все же он тепло относился к Пипу и даже несколько раз попытался помочь ему начать делать карьеру. Пипа, увы, покорила мысль, что он — поэт. Однако финансовые необходимости и настойчивость Эффингама сделали свое дело. Он, в конце концов, вступил на путь профессиональной журналистики. Достигнет он успехов или нет, никто сказать не мог. Но одно было ясно. Ни к каким значительным поступкам он не стремился. И тем неожиданнее показалось Эффингаму полученное от Элис известие